Моя Лолита, безнадежно увядшая, в 17 лет, с этим младенцем в ней, уже мечтающим стать, небось, большим заправилой и выйти в отставку в 2020 году. И я глядел и не мог наглядеться. И знал, столь же твердо, как то, что умру, что я люблю ее больше всего, что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете, или мечтал увидеть на том. От нее оставалось лишь легчайшее фиалковое веяние, листопадное эхо той нимфетки, на которую я наваливался с такими криками в прошлом. Эхо на краю красного оврага, с далеким лесом под белесым небом, с бурыми листьями, запрудившими ручей, с одним последним сверчком в сухом бурьяне. Но, слава богу, я боготворил не только эхо. Грех, который я бывало лелеял в спутанных лозах сердца, «mon grand péché radieux», сократился до своей сущности, до бесплодного и эгоистического порока. И его-то я вычеркивал и проклинал. Вы можете глумиться надо мной и грозить очистить зал суда, но пока мне не вставят кляпа и не придушат меня, я буду вопить о своей бедной правде. Неистово хочу, чтобы весь свет узнал, как я люблю свою Лолиту. Эту Лолиту. Бледную и оскверненную, с чужим ребенком под сердцем, но все еще сероглазую, все еще с сурмянистыми ресницами, все еще русую и миндальную, все еще карменситу, все еще мою, мою. Переменим жизнь, моя Кармен, заживем где-нибудь, где никогда не разлучимся. Кармен, хочешь уехать со мной? Огайо, дебри Массачусетса, Мэри Мэй. Все равно, даже если эти ее глаза потускнеют до рыбьей близорукости и сосцы набухнут и потрескаются, а прелестное молодое замшевое устьице осквернят и разорвут роды, даже тогда я все еще буду с ума сходить от нежности при одном виде твоего дорогого осунувшегося лица, при одном звуке твоего гортанного молодого голоса, моя Лолита. Лолита, — проговорил я, — это может быть бессмысленно и бесполезно, но я должен это сказать. Жизнь весьма коротка. Отсюда до старого автомобиля, который так хорошо тебе знаком, 20-25 шагов расстояния. Это очень небольшая прогулка. Сделай эти 25 шагов. И будем жить-поживать до скончания века. Кармен, voulez-vous venir avec moi? Ты хочешь сказать? Ответила она, открыв глаза и слегка приподнявшись, змея, собирающаяся ударить. Ты хочешь сказать, что дашь нам, денег, только если я пересплю с тобой в гостинице? Ты это хочешь сказать? Нет, нет. Ты меня превратно поняла. Я хочу, чтобы ты покинула своего случайного Дика и эту страшную дыру и переехала ко мне. Жить со мной. Умереть со мной. Все, все со мной. Даю общий смысл моих слов. «Ты ненормальный», — сказала она, по-детски гримасничая. «Обдумай, Лолита, никакой разницы не будет, кроме одной вещи, но это не важно». «Отмены казни», — я хотел сказать, но не сказал. «Во всяком случае, даже если ты откажешься, ты все равно получишь свое труссо». «Ты не шутишь?» — спросила Долли. Я передал ей конверт с $400 и чеком на 3600. Неуверенно, с опаской, она приняла моупти кадо, и вдруг лоб у нее залился очаровательной розовой краской. «Погоди-ка», — проговорила она с мучительной силой, «ты нам даешь 4000 монет?» Я прикрыла лицо рукой и разразился слезами, самыми горячими, из всех пролитых мной.